Глава 19. «Данчик!» На шею парня кинулась миниатюрная черноволосая вампирша, и я инстинктивно отскочила, сразу же оттеснённая окружающими. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы пробраться обратно и вцепиться ему в локоть. Со стороны жест явно смотрелся собственническим. Но мне было наплевать. Главное, так меня не уносило толпой в неизвестные дали. Ну и черноволосую перекосила, при этом весьма забавно. «Тоже рад видеть тебя, Таисия!» Полувампир отодвинул ненавязчивую поклонницу и накрыл своей рукой мою, вцепившуюся в рукав пальто. Мне казалось, я выступала в роли якоря. Точнее сказать, мной просто прикрывались. Даже обидно не было. Я держалась за Дана, чтобы не потеряться. Он использовал меня как щит. Все честно. «А это кто?» Обиженно надула губы девушка, ревниво покосившись в мою сторону. «Это...» протянул парень и выдал. «Моя невеста». «А вот такое уже перебор!» Я издала непонятный звук и уже хотела возразить, но пальцы Дана сжали мою руку словно тиски, и спорить мигом расхотелось. Я лишь изобразила подобие улыбки. Пока неведомая мне Таисия хлопала полными слез глазами, мы уже прошли в зал, где было чуть свободнее. В центре на танцполе играла музыка, и в трех подвешенных под потолком клетках танцевали почти обнаженные стройные девушки, скорее всего, феи. По крайней мере, мне не хотелось думать о том, что человеческие существа могут достичь таких совершенных форм и такой пластичности движений. Столики стояли вдоль стен, и почти все были заняты. Но, как выяснилось, мы шли не сюда. Дан провел меня дальше, в следующий зал, который оказался уютнее. Тут было тише, меньше народа и откровеннее движение танцовщиц. Вместо столиков — кабинки с мягкими диванами и возможностью отгородиться от внешнего мира гибкой стеной, которая сейчас почти везде была отодвинута. Танцпол почти полностью отсутствовал. В медленном танце кружилась лишь влюбленная парочка, на которую я старалась не смотреть. Слишком уж откровенными были их движения. Самым пикантным оказалось то, что девушка без стеснения пила кровь у парня из шеи, и на его белой рубашке были заметны алые капли. Мне стало не по себе, и я отвернулась. Чуть поодаль танцевали еще три девушки. Они явно пытались привлечь внимание тех, кто скрывался в тени дальней кабинки, стоящий так, что от входа не разберешь, кто там находился. Дан провел меня в центр зала к свободному диванчику. «Располагайся», — велел он и тоже устроился рядом, взяв меню. «Не против, если я сделаю заказ», — уточнил он. «А то сестричка перемудрила, утверждая название блюд». «Да, конечно, заказывай», — ответила с легким сожалением. «С удовольствием бы повыбирала еду, даже ценой собственной ошибки. Но спорить не стала. Вполне возможно, Дан действительно знает, о чем говорит, и разобраться в меню случайному человеку непросто». «Рыбу, мясо, птицу или что-то морское?» — начал перечислять варианты парень. «Может, рептилоидов?» «Давай птицу», — немного подумав, ответила я. «Рептилоидов попробовать хотелось, но что-то я не рискнула. Они всегда вызывали у меня смесь интереса и отторжения. Хотя, говорят, вкусные». «А пить что будешь?» «Сок», — ответила я, не задумываясь. «Эй, Верена, не будь скучной. Мы находимся в одном из лучших клубов города, а ты будешь пить сок?» «Ну, а что такого?» «Нет, так дело не пойдет. Давай я закажу фирменный коктейль «Кровь вампира». Он не крепкий и вкусный. Клубничный сок, сливки и совсем немного алкоголя. Такого, который производят только в кланах. Тебе понравится, правда?» «Ну, ладно», — согласилась я. «В конце концов, почему не расслабиться, раз уж в пятницу вечером выбралась из своей комнаты? Но ты не забудь цель нашего визита. Пока я платье не вижу. Твоей сестры и ее подруги, впрочем, тоже». Дан отмахнулся. «Не переживай. Самира знает, что мы придем. Она нас найдет, как только освободится, и приведет Леалу. Я понимаю, проще было бы заказать платье, но все упирается в деньги и отсутствие времени. А гардероб Лиалы — мечта всех вампирских модниц. Не дергайся, Верена, по пустякам, расслабься, выпей коктейль, потанцуй. Наверное, Дан был прав. Я слишком зациклилась на отборе. Ничего плохого не случится, если я попытаюсь получить удовольствие от вечера в хорошем клубе и с красивым парнем. Я отклонилась на спинку дивана, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Вампирши действительно предпочитали более короткие платья и откровенные вырезы. Клуб был наполнен шифоновыми пышными подолами, черными вуалями и кружевными перчатками. Вряд ли я рискнула бы так пойти просто на вечеринку, а вот на бал вполне возможно. Главное, чтобы длина не была экстремально короткой. А то меня выгонят наши поборники нравственности в лице старшей руководительницы по вопросам этики, митрессы Валентайн. Пока мы ждали заказ, народа стало больше, а танцпол оживленнее. Танцующие девицы вытащили одного из мужчин, сидевших в тени, и теперь жались к нему, словно кошки. Видимо, в укусе сегодня гуляли перспективные женихи, слишком уж активно их обрабатывали. Признаться, мне было противно смотреть на такое. Наверное, я слишком старомодная для студентки, просто не могла представить, кем для меня должен быть мужчина, чтобы я позволила себе подобное поведение. Со стороны это смотрелось, не знаю, унизительно. Мы болтали с Даном о пустяках, и я понимала, насколько мне с ним просто и легко, как со Стефи или с Элси. Я лениво потягивала коктейль и наблюдала за тем, что происходит передо мной. Разные люди, одежда, поведение — все это было интересно. И веселость мужчины, который явно не привык танцевать, и изящная гибкость девушек, которые пытались его соблазнить, их призывные взгляды в темноту, туда, где еще остались потенциальные жертвы. А с другой стороны, обнималась уже замеченная мной ранее влюбленная парочка, которая не замечала никого и ничего, кроме друг друга. «Пойдем потанцуем», — внезапно предложил Дан, застав меня врасплох. «А...» — неопределенно протянула я, понимая, что ничего толковее просто не могу из себя выдавить. «Не переживай, в собственном клубе Самира нас точно не потеряет», — по-своему воспринял мою заминку Дан. «Это я тебе гарантирую». Я сомневалась, даже сама не знаю почему, но коктейль теплой сладкой негой прокатился по гортани, и я почувствовала необычайную легкость во всем теле. Нет, я не была пьяна, просто стала чуть живее и раскованнее, чем обычно. Немного поразмыслив, я приняла протянутую Даном ладонь. Он вытащил меня на середину танцпола. Сначала я чувствовала себя странно в объятиях парня, которого не воспринимала иначе, чем друга. Но постепенно расслабилась и начала получать удовольствие. Музыка меня поглотила. Скоро я полностью отдалась во власть танца. Дан прекрасно двигался, пожалуй, даже лучше меня, и танцевать с ним было одно удовольствие. Его руки то и дело, словно невзначай, скользили по моей спине и опускались ниже, к бедрам. При этом он не пытался сократить расстояние, сжать меня сильнее в объятиях или притянуть ближе. Я не обращала внимания на его участившееся дыхание, просто наслаждалась моментом, пока не заметила взгляд. Голодный, жаждущий. Такой не перепутаешь ни с чем. Я нравилась парню и, похоже, очень сильно. По крайней мере, сейчас. На меня словно вылили ушат холодной воды. Не хотелось давать ложную надежду, поэтому улыбнулась как можно беспечнее и сказала: «Ух, что-то я устала с непривычки. И хочется пить. Пойдем посидим». «Пойдем», — согласился он и дернул за рукав официанта, делая для меня заказ. Еще один коктейль был лишним, но лучше выпить, чем продолжать танец. «А вон и Самира с Лиалой», — воскликнул Дан, помахав кому-то в толпе. На душе потеплело. Признаться, я начала думать, что Дан все это подстроил, чтобы остаться со мной наедине. И никакой сестры или гипотетического платья нет в природе. Приятно было ошибиться. Пока мы шли к нашему столику, я поймала несколько откровенно заинтересованных взглядов. В ответ на них Дан демонстративно притянул меня к себе. И я не имела ничего против этих объятий. Увидев меня с ним, вампиры с легким сожалением отступали. Видимо, тут было полно других жертв. Или я казалась не такой уж красивой, к великому счастью. Я совсем не хотела привлечь чьё-нибудь внимание. Сестра Дана оказалась холёной. Другое слово было сложно подобрать к высокой, стройной вампирше с черными гладкими волосами до пояса. Яркий макияж, пряные, но не раздражающие духи, длинные алые ногти и такое же платье, откровенное настолько, что, казалось, корсет лишь едва прикрывает ореолы сосков. Впрочем, декольте было единственным его украшением. Дальше только атлас и спадающие в пол складки. Зато ее подруга полностью отвечала моим представлениям о том, как должна выглядеть девица, живущая богемной жизнью. Розовые пряди в черных волосах, розовая же юбка-пачка из шифона и черный кожаный корсет сверху. Это так меня хотел одеть Дан? Смело. Образ довершали чулки с кошачьими ушками на коленях и массивные ботинки на высоченном каблуке и платформе. Несмотря на это, Лиала была ниже Самиры почти на полголовы, как и я. Но на мне, по крайней мере, не было таких убийственных каблуков. Не уверена, что смогла бы на них выстоять. «Знакомьтесь, девушки!» — начал Дан. «Это подруга моей младшей сестры Стеффи, Верена». «Какая хорошенькая!» — хищно мурлыкнула Лиала. Мне даже стало не по себе. Но Дан был расслаблен, и я решила последовать его примеру. «Я дам ей хоть все свои платья. Такой рубин достоин самой лучшей оправы». «Так просто», — пронеслось у меня в голове, когда я отвечала на приветствие Самиры. «Неужели мы можем брать мой наряд и ехать домой? Как раз пора, если хотим успеть до начала комендантского часа». Но я рано обрадовалась. «Сто лет с тобой нормально не сидела, братец». Обратилась Самира к Дану. «Сейчас закажу нам что-нибудь этакое за счет заведения». Дан бросил на меня предостерегающий взгляд, и я поняла, этаким лучше не увлекаться. Но и проигнорировать предложение Самиры тоже было нельзя. Оставалась одна надежда — родственное общение не затянется надолго. Не хотелось бы ночевать сегодня в сугробе возле забора академии. Мы снова ушли в кабинку и начали знакомиться. Лиала оказалась очень живой и располагающей, она болтала без умолку и не сводила с меня восторженного взгляда. А также следила, чтобы я не забывала отхлебывать из высокого бокала золотистую жидкость. Я старалась глотки делать очень маленькими, но не пить было сложно. Во-первых, вампирша контролировала, а во-вторых, заказанный Самирой напиток был удивительно вкусным и, на первый взгляд, совсем не крепким. «Дан!» — томно произнесла Лиала, закуривая тонкую сигарету в золотом мундштуке. «Не откажи в услуги старой знакомой. Помоги, пожалуйста, моим мальчикам погрузить оборудование, которое осталось после концерта в выходные. А то, боюсь, они его переколотят. А ты сильный и ответственный». «Я?» — удивился парень, и его рука, сжимающая мою, дрогнула. Видимо, идея не пришлась ему по душе, да и мне тоже пора было двигаться в сторону дома. «Ну не я же!» — Лиала капризно надула губки. «Заодно выберешь платье, там висит несколько. Бери, какое приглянется». «Может быть, это лучше сделает Верена?» — предложил Дан, заметно напрягшись. «Ты хочешь, чтобы твоя подруга грузила оборудование?» Удивилась Лиала. На ее миловидном лице с полными розовыми губами застыло изумленное выражение. «Нет, я думаю, ей лучше выбрать платье. Тебе это не кажется логичным?» «Ну что ты?» усмехнулась Дива. «Конечно нет. Кто лучше мужчины может выбрать платье для женщины? Давай, Данчик, не капризничай. Помоги моим мальчикам, и будешь свободен». «Пойдем, братец, я покажу, где требуется твоя помощь». Самира вышла из-за стола и выжидающе посмотрела на Дана. Парень нехотя поднялся, но при этом не сводил с меня затравленно напуганного взгляда. Он очень не хотел помогать Леале и явно боялся. Вопрос того, что его там ждет, или того, что ждет меня? Из-за явно встревоженного состояния Дана мне тоже стало не по себе, только я не могла понять, в чем подвох. Вроде бы моей безопасности ничего не угрожало. «Не дергайся ты так», — усмехнулась Самира, обращаясь к брату. «Леала никого не подпустит к твоему сокровищу. Поверь, пойдем уже. Быстрее начнешь, быстрее закончишь». Дан бросил на сестру убийственный взгляд. Но она только засмеялась в ответ и утянула его за собой. Мы с Леалой остались вдвоем.